Несу слово Божие в далекие, малонаселенные регионы. — Так, — протянул по-русски аспирант Дроздов. — А каким способом я могла получить направление в Челябинск? — вопросом ответила Аннабель на усмешку аспиранта. — И что в этом плохого? Я буду дарить книги и не буду никого вербовать в другую конфессию. Ведь у вас на Чеченскую войну ездили и кришнаиты, и мунниты. Что ты усмехаешься? — Ничего, прости, — ответил аспирант, не в силах скрыть очередную усмешку. — Отличная легенда, — перестал обращать на это внимание агент ЦРУ. — Я миссионер, а ты мой переводчик. Мы там поговорим с людьми, попробуем что-нибудь разузнать. — Вот как? — удивился аспирант Дроздов. — А я думал, что я независимый эксперт от Greenpeace, а ты мой ассистент. — Это слишком опасно, — уверенно сказал агент ЦРУ. — Может привлечь к себе внимание фирмы. Многие не любят Greenpeace. Я, кстати, взяла тебе краску для волос и подходящие очки. В эти дни не брейся, пожалуйста. Ганнибал кивнул, со вздохом признав, что на этот раз командир не он. — Может быть, ты, наконец, объяснишь, почему надо терять время на поезде? — спросил он, нахмурившись еще немного. — Я соврал на работе, что вернусь через 3 дня, но за 3 дня мы уж никак не обернемся. Тебе захотелось посмотреть русские просторы? — Потерпи еще 1 час. — сказала Аннабель и ласково погладила аспиранта по руке. — Когда поедем, ты все поймешь. Вагон оказался полупустым. С тревогой и припасенной досадой аспирант ожидал соседей по купе, но поезд тронулся, набрал ход, а попутчики не появились. И тогда аспирант вздохнул, и ему захотелось улыбаться, потому что в поезде была своя прелесть — 2 ночи вдвоем с Аннабель и краткий отпуск от всего неординарного. Как только проводник забрал их билеты и вышел, аспирант властным движением задвинул дверь, подмигнул себе в зеркало и принялся целовать Аннабель. Она не менее властно прижала его спиной к зеркалу и щелкнула самым надежным купейным замком, железным зубчиком слева. — Совсем хорошо, — оценил свою командировку Ганнибал пьянее. Но Аннабель вдруг отстранилась от него. — Сейчас ты поймешь, почему я так хотела поезд, а не самолет, — тихо сказала она и принялась рыться в своей сумке с одеждой. Сначала Ганнибал поморгал просто так, в легком недоумении, а потом заморгал очень часто и уже по делу, из сумки появился, и как бы сам собой приплыл в его руки большой черный пистолет. — Насколько я понимаю, это Макаров, — деловито пробормотал он, тупо осматривая его со всех сторон. — В институте нас учили обращаться с автоматом Калашникова, а это... «Честно говоря, я такую вещь никогда не брал в руки. Мне все показали», — успокоила аспиранта Аннабель. Взяла маленькими руками черную штуковину и весело ею пощелкала. «Кто показал?» — холодел тем временем аспирант. «Те парни, у которых я купила», — сказала Аннабель и снова прикопала оружие в своем белье. «И как ты с ними объяснялась?» — болезненно взревновав, спросил Ганнибал. «Очень просто», — махнула ручка Аннабель. «На русском, на английском и еще на бумажке написала. Я походила у метро, немного присмотрелась, у кого можно спросить. Я сказала им, что коллекционирую русское оружие. Они долго смеялись. А потом я к ним пристала. Ну, в общем, все обошлось. Наверное, я заплатила слишком дорого, но ведь ты не мог мне помочь». «Я виноват», — повесил голову аспирант. «Не обижайся. Я понимаю, что тебе это делать опаснее, чем мне». Тут Аннабель обняла аспиранта и, неординарная, скоро немножко забылась. Ностальгической стариною попахивали одеяло и матрац, и поезд забавно покачивал их из стороны в сторону. Потом они еще тихонько сидели, каждый сам по себе. Аннабель, по-турецки усевшись в уголке, Ганнибал, наоборот, развесив ноги и вжавшись затылком в сеточку для полотенец. Он уже основательно вспоминал о вагонных чаях и блестящих подстаканниках со спутниками или салютами, когда раздался удар в дверь. Дверь рванулась в сторону и тут же подавилась надежным купейным замочком. В ущелье была какая-то очень большая масса, и аспирант резко напрягся. — Открой-ка! — вторгся сквозь щель совсем нехороший голос. — А чего нужно-то? Собравшись в тон, спросил Ганнибал. — Ты ничего, Кай, открой, — не менее вежливо сказали снаружи. — Таможня.